известное для Соединенных Штатов Америки дело. Ликвидация защитного законодательства для той или иной группы населения нередко проходит в Соединенных Штатах под предлогом утверждения их равноправия. Равноправие в эксплуатации, конечно. Если американский трудящийся мужчина в той или иной мере становится объектом всех традиционных форм дискриминации, то трудящаяся женщина в Соединенных Штатах испытывает еще и дискриминацию по признаку пола. Если женщина черная или пуэрториканка, гнет становится тройным. Если женщина индианка, то аналогии вообще не найдется. Равно как не найдется аналогии всей лживости культа американской женщины, счастливого существа. Многие современные писатели и ученые считают, что расизм определяет историю Соединенных Штатов Америки. Расизм, направленный против черных, индейцев, американцев мексиканского происхождения, пуэрториканцев, филиппинцев, китайцев, японцев и некоторых народов Европы. Это признает даже один из идеологических лидеров американских правых сил Глезер, который немало занимался исследованием расового и национального вопроса в Америке. Рабство негров, истребление американских индейцев, грубая дискриминация негров после окончания гражданской войны, линчевание китайцев, преследование иммигрантов из стран Востока, меры по ограничению иммиграции из стран Южной и Восточной Европы, сопротивление совместному обучению черных и белых в школах, обобщает Глезер, можно считать центральной тенденцией американской истории. Список далеко не полный. К нему можно добавить многое, но суть будет та же. Глава 4. Против течения. Соединенные Штаты Америки в мировой политике конца 70-х годов. Обострение социальных и экономических проблем американского общества. Кризис доверия к государственной власти. Метание Вашингтона в поисках выхода из вереницы трудностей, усиливающаяся тяга правящих кругов к реакционным решениям с тем, чтобы сбить кризисный шквал. Все это во многом раскрывает причины появления у власти в Соединенных Штатах реакционного крыла империалистических верхов во главе с Рейганом. Но это одна сторона дела, относящаяся к области внутренней, которая, как известно, является делом самих американцев. Этого не скажешь, однако, про военно-политический курс Соединенных Штатов Америки. Нынешние военные программы Вашингтона закладывают основу потенциала уничтожения, с которым американский империализм собирается шагнуть в 21 век. Создается качественно новая база для войн с применением массовых средств поражения и так называемых обычных войн, всех мыслимых видов военного конфликта, лавина вооружений для использования на суше, в мировом океане, в воздухе, в космосе. Поистине, могильный холод несет человечеству империалистическая политика Соединенных Штатов в том виде, как она сложилась на рубеже 70-х-80-х годов, получила дальнейшее развитие в годы президентства Рейгана. Эта политика стала небывалой угрозой миру. Авантюризм, готовность ставить на карту жизненные интересы человечества во имя своих узких корыстных целей –